Глава 4. До больницы мы добрались быстро, а вот там вышла заминка. Оказывается, Костю уже перевели из реанимации, и медсестры принялись выяснять, где он. «Он ведь не уехал к себе в клинику?» Спрашиваю друзей, вспомнив, что именно мой муж владелец той элитной больницы, где лежала я. «Не сегодня, но, думаю, так и будет. И я буду на этом настаивать», заявляет Яр, хмуро осматривая посетителей. «Зачем? Не проще ли ему долечиться здесь?» «Здесь я не могу гарантировать ему безопасность. Другая страна, другая больница, другая охрана. Поверь, я еще утром начал спорить с ним, когда выставлял своих людей. Кстати, об этом. Романа нашли? Нам ничего не угрожает? Не хотела бы я опять попасть в аварию и бегать в лесу под градом пуль?» «Нет, в этом-то и проблема. У меня недостаточно ресурсов, чтобы вести здесь поиски. Поэтому нам всем лучше как можно скорее вернуться домой. А что касается угроз, я их не исключаю. Роман — псих, у которого поехала крыша. От него можно ждать чего угодно». «Супер! Нас преследует псих!» «Кажется, мое новогоднее желание уже начинает сбываться. Яркая жизнь не за горами. Но ведь я хотела не совсем этого. Конкретизируй, часто говорила мне мама, а я отвечала, и так сгодится. Вот и получай». Вскоре к нам подошла медсестра и отвела нас на верхний этаж в вип-палату, у дверей которой стояли трое амбалов с такими устрашающими взглядами, что мне захотелось развернуться и уйти. Не дали. Меня подхватили под руки и затащили внутрь, где нас встретил уже очнувшийся Константин. «Ребята, как я рад вас видеть!» Довольно бодро произносит больной, несмотря на свой пугающий вид. Бледный, перемотанный, с трубками и с пищащими аппаратами. «Привет, друг!» Глеб подходит к кровати и первым жмет руку. «Ну и напугал же ты нас!» «Сам испугался. Но главное, все хорошо. Яр, спасибо за охрану. Знаю, что это твои парни». «Роман скрылся, прости». «Значит, нам лучше уехать». Они точно на одной волне. Как можно с полуслова понимать друг друга? «Сразу, как только позволит твое здоровье. Насчет самолета и персонала не волнуйся, все организую». «Отлично. Да и не нравится мне здесь, домой хочу». «К жене». Усмехается, и теперь все смотрят на меня. «Здравствуй, Мари», — неожиданно мягко шепчет муж, протягивая мне руку. «Поведаешь мне, как стала моей супругой?» «Был очень удивлен, когда доктор в красках рассказал, как ты переживала за меня. В кратчайшие сроки прилетела и не отходила от двери операционной». Он преувеличивает. «Ну да, двери операционной я подпирала до последнего. А вообще это все они». Нагло сдаю друзей, которые начинают посмеиваться. Подойдя к кровати, присаживаюсь на край и, взяв довольно теплую руку мужчины, сжимаю ее. «Так они тебя заставили?» «Нет, конечно, я сама согласилась. Ты ведь мой друг. Как я могла позволить тебе умереть?» «Спасибо, не ожидал. Мне очень приятно. Ты ведь спасла мне жизнь. Это сделали врачи, которые оперировали тебя кучу времени. И друзья, которые пришли ко мне и привезли сюда. Я только поставила подпись на бумагах». «Ты все такая же скромная. Знаешь, а я скучал. У меня столько вопросов. Как ты жила, как учеба и...» Тут аппараты начинают пищать, а лицо Кости чуть бледнеет. «Тихо, успокойся, мы все устроим». «Ты не уезжаешь?» «И откуда столько удивления?» «Нет, конечно. Я, как образцовая жена, просто обязана остаться рядом с мужем. Так что впереди у нас не одна неделя. Я тебе даже надоесть успею». «Стоп, Мари. Я думал, ты вечером полетишь домой», — произносит Глеб, хмуро смотря на нашу пару. «Зачем?» «Я уже позвонила в универ и все объяснила. Меня временно переводят на дистанционное обучение. А когда я сказала, кто мой новый муж, учителя сами захотели приезжать ко мне и проводить занятия в палате». «Да и как я Костю одного брошу в таком состоянии?» «Нет, я остаюсь». «Спасибо. «Ты настоящая верная жена», — посмеивается супруг, сжимая мои пальчики. Цвет лица опять становится розовым, а пульс нормализуется. Неужели он так волновался, что я уеду? «Верная, это ты точно подметил. А теперь отдыхай, поговорить мы успеем». Если бы я знал, что все так кончится, я бы сам Романа искал, и эта пуля... А дальше он замолкает и как-то странно смотрит на друзей, которые буквально прожигают его взглядом. Я опять ничего не понимаю. Он что, хотел оказаться на больничной койке? Мечтал об отпуске? После недолгого разговора нас просят уйти. Пока пациенту требуется покой, но, по словам врача, Костя скоро пойдет на поправку. Это хорошо, ведь тогда и развод не заставит себя ждать. Нужно бы чуть позже обсудить этот вопрос. Когда мы выходим из больницы, вокруг уже темно. Как же быстро летит время в последние дни. Может, это и к лучшему. Но чем мне заняться? «Мари в гостиницу?» — спрашивает Глеб, помогая сесть в машину. «Да, буду досыпать. Завтра вроде разрешили посетить до обеда и после. Поедем?» «Конечно». «Ты, кстати, и правда решил остаться здесь?» «Да, позабочусь о больном. Вы-то мастера только вопросами сыпать. Ни супчика не принесете, ни вкусненького». «Мария, он после операции, и ему ничего нельзя. К тому же у него палата со всеми удобствами. Если будет скучно, ему и стриптизерш спокойно приведут», заявляет Яр, садясь за руль. «Отлично, я тоже посмотрю. Нужно же как-то скоротать время». «Может, тогда лучше вернешься обратно? У тебя же учеба и все такое». «И чего это меня так хотят спровадить?» «И как я буду искать парня при живом муже? Или мы уже можем развестись?» «Нет», — хором отвечают друзья, и машина трогается с места. «Тишина. На меня даже не смотрят, но жилки на их лицах так и гуляют. Они что, злятся? Почему? Что я такого сказала?» «Кстати, когда развод?» Осмеливаюсь задать вопрос. «Это как Костя решит, но, думаю, не раньше, чем он поправится. Знаешь, вас и правда будет проще оберегать, если вы останетесь вместе. Мари, ты ведь не против подольше пообщаться с другом? Вам, как людям, связанным с медициной, есть что обсудить?» — произносит довольно Ярослав. «Что за мужчина-загадка?» «Теперь я совсем ничего не понимаю. То они зверем на меня смотрят и хотят, чтобы я уехала, то расписывают в красках, как будет хорошо, если я останусь и буду рядом с больным. Кто сказал, что женская логика непонятна? Мужская вот вообще необъяснима». «Если ты считаешь, что так лучше, то я, конечно, буду рядом с Константином. Да и развод нам проще обсудить с ним, вы-то тут при чем? Пожалуй, сделаю это завтра». Вернувшись в номер, я просто упала на кровать, надеясь уснуть, но мысли о ситуации, в которую я попала, не выходили из головы. Чтобы обрести хоть какое-то душевное спокойствие, я достала телефон и позвонила человеку, который всегда был готов помочь. Гудок, еще и... «Мари, ты где? С тобой все хорошо? Я весь город уже перевернула!» Взволнованно кричит в трубку Света. «Подруга, почему со мной должно быть что-то не так? А как иначе? Трубку не берешь, в квартиру не достучаться. А когда я взломала дверь, то там был полный кавардак. Тебя что, украли?» «Нет, конечно». «Стоп, что? Ты взломала мою дверь?» «Уже починила, не беспокойся. Так что случилось? Ты вообще где?» «В Германии». «Опять без меня сбежала. Вот чую, что-то случилось. Колись!» И даже отсюда я чувствую хитрую улыбку подруги. «Да все как обычно. Решила вот помочь друзьям». «Это ты про Глеба?» «Слышала, на него свалилось огромное наследство, и он стал еще круче. Но чем ты можешь помочь?» «Нужно его потратить? Только скажи, я помогу». Смеюсь, представляя такое предложение от бывшего. Звучит, кстати, заманчиво. Нет, все чуть проще. «Не томи, говори уже». В общем, я опять вышла замуж. И тишина по ту сторону трубки. «За Глеба?» «Нет, за Костю». Так. А теперь ты мне все расскажешь в подробностях. Что у вас там за любовный треугольник?